У Пиноккио растут ослиные уши. Однажды утром Пиноккио проснулся в самом веселом расположении духа и, думая о предстоящих развлечениях, хотел почесать за ухом. Но, о ужас! Уши у него выросли за ночь в четверть аршина длиной. Папа Карло, когда его вытачивал, сделал ему ушки маленькие, хорошенькие, чуть заметные. Все любовались ими. И вдруг Пиноккио бросился к ведру с водой и, наклонившись, стал глядеть на себя. Осел. Настоящий осел. Пиноккио заорал не своим голосом. Не тут-то было. Уши росли да росли и покрывались прекрасной гладкой шерстью. На этот шум прибежала хорошенькая белочка и ласково спросила. — Что с тобой случилось, миленький? — Я очень опасно захворал. Пощупай мне пульс. Белочка пощупала пульс Пиноккио правой лапкой. — Да, — сказала она, — у тебя сильный жар. Мне не хочется тебя огорчать, но ты очень серьезно болен. — Что же со мной такое? — Ослиная лихорадка, голубчик. Пиноккио понял все, но притворился дурачком. — У меня ослиная лихорадка? Что за вздор? Она бывает только у ослов. — Это верно. Но ты через 2 часа превратишься в осла. Ой — Ой-ой-ой! — еще громче заорал Пиноккио. — Я не хочу быть ослом. Что мне делать? Я погиб. Он изо всех сил рвал и теребил ослиные уши, точно они были чужие. — Я не виноват, это все из-за фитилька случилось. — А зачем ты его слушал? Ой — Ой-ой-ой! — завыл Пиноккио. — Ну, погоди, я ему это припомню, я ему бока наломаю. И он бросился было бежать, чтобы наломать бока фитильку, но вспомнил об ушах и опять стал в отчаянии рвать их. Торчат, торчат, проклятые, как у настоящего осла. Но Пиноккио был все же догадлив. Он схватил кусок картона, смастерил из него колпак, нахлобучил его по самый нос и выбежал на улицу. Фитилька не оказалась ни на улице, ни в переулке, ни в балагане, точно в воду канул. Пиноккио спрашивал у всех, никто фитилька не видал. Тогда он побежал к нему на дом и постучал. — Кто там? — недовольным голосом спросил фитилек. — Я! Отопри! Фитилек не отпирал что-то очень долго. — Скорее! — Сейчас, сейчас! Наконец дверь отворилась. И Пиноккио увидал своего друга в таком же точно бумажном колпаке. Он ужасно обрадовался. Значит, у него тоже ослиная лихорадка, но не подал виду и спросил. — Как поживаешь, фитилек? — Прекрасно. Как сыр в масле катаюсь. — А зачем ты колпак надел? — Мне велел его носить доктор, потому что у меня болит коленка. А ты зачем надел? — У меня живот что-то заболел. Наступило неприятное молчание. Наконец Пиноккио спросил. — У тебя никогда не болели уши? — Сегодня немножко стреляет в правом ухе. — А у меня в обеих. — Покажи мне их, пожалуйста. — Нет, ты сначала. — Ну, тогда вместе. Раз, два, три. Шалуны разом стащили колпаки. Видя, что их постигла одна и та же беда, мальчишки, вместо того, чтобы плакать, начали хохотать, как сумасшедшие. Они хохотали, держась за животы, прыгали, скакали. Казалось, что этому веселью и конца не будет, но вдруг фитилек закричал. — Ой, подержи меня, я падаю! — Я тоже! — вскрикнул Пиноккио. И оба упали на пол, на руки и на ноги, и забегали на четвереньках по комнате. Во время этой безумной беготни их руки и ноги превратились в ослиные ноги. Спины изогнулись и покрылись шерстью, а лица вытянулись в ослиные морды. Но самая ужасная минута была впереди. Вдруг они почувствовали, как сзади стало расти по хвосту. Они принялись было плакать, но из горла раздавались хриплые звуки. Ослиными голосами они оба начали кричать «И-я! И-я! И-я!» А в эту минуту раздался оглушительный стук в дверь. «Отворите! Это я, кучер!» — Отоприте вам, говорят! 2 осла и рады были бы отпереть, да только глядели на дверь, хлопали ушами.